Это был правильный опыт, неожиданно серьезным тоном констатировала Гермиона. Теперь оба знаем, чего ожидать от самих себя в будущем. То есть, я в тебя влюблюсь. А я, ехидно спросил паренек, а ты уже? Потому что у мужчин любовь проявляется в виде заботы. Сайте, это всего-навсего следствие физиологических потребностей, то есть идет от инстинктов. Заботишься же ты обо мне буквально с первой встречи еще в поезде. Мне рядом с тобой так же спокойно, как и с папой, проговорила Гермиона, и видно от избытка теплых эмоций, ткнулась губами в щеку Поттера, отодвинулась, и с улыбкой добавила, ну а теперь еще и это получилось на превосходно. Повторим, когда-нибудь. Голос парня прозвучал неуверенно заинтересованно. Пока не знаю. По-настоящему-то у меня подобных желаний пока не возникает. Да и у тебя тоже. Эксперимент ставился чисто в познавательных целях. Не могла же я выпустить из виду то, что подсмотрела в папиных мыслях про маму, и не исследовать этого явления, объяснила девочка, приняв сидячее положение и плотнее запахивая простынь. И ради получения знаний ты без сомнений рассталась с невинностью, удивился Поттер. Ни с чем я не расставалась, хмыкнула Гермиона. Приняла оборотное на саму себя, а уже после того, как ты меня, ну, того самого, вернулась в исходное состояние. То есть в следующий раз тебе снова будет больно, упс, смутилась девочка. Помолчала чуточку, а потом сменила тему. Я привезла в школу учебники нормального мира, как раз за те годы, на которые ты от меня отстал в обычной школе. Способности у тебя уже не детские, да и я смогу помогать, тем более, что со всем этим колдовством кое-что из пройденных наук начинает блекнуть в памяти. Думаю, что за оставшиеся 6 лет Хогвартса ты вполне в состоянии подтянуться, пройти тестирование и вместе со мной выучиться в старших классах, чтобы достичь уровня поступления в университет. А то, считай, прохлаждаешься, она строго, но жутко мило нахмурилась. Да и меня расхолаживаешь. Гарри притянул к себе маленькое, голенькое, хоть и в простыне, щуплое и пискнувшее от неожиданности тельце подруги и целомудренно чмокнул ее в щечку. «Кто же посмеет ослушаться воли самой умной ведьмы столетия?» — ответил он, улыбаясь. Как ни странно, но понимание того, что Гермиона ни разу не присоветовала ему ничего неправильного, так его и не оставило, несмотря на лишние 7 лет жизненного опыта. В этот момент он чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. «Ты был прав, когда утверждал, что этот разврат невольно хочется повторить», призналась Гермиона, увлекая Гарри в выручай комнату примерно через месяц после первого экспериментального общения с ним на самую трепетную тему. «На этот раз я приготовила зелье старения в расчете на возраст 27 лет, то есть, когда мы с тобой будем уже не юнцами, а окончательно сформировавшимися людьми. Хех, видать, правду говорят, аппетит приходит во время еды. В этот раз все получилось отлично», сказывался полученный опыт. Любовники были смелее, меньше зажимались и оба отлично знали, к чему стремятся, поэтому и результат вышел куда как эмоционально насыщеннее. «В следующий раз попробуем возраст за 50», спросил Гарри, поглаживая прильнувшую к нему подругу по трепетной спине. «Не знаю», пожала плечами Гермиона. «Экспериментальный аспект перестал меня интересовать, зато на передний план вышли эмоции. Почему-то мне намного проще с тобой разговаривать, помня о, ну, ты понял, несмотря на все произошедшее», подруга все еще активно краснела при затрагивании постельных тем, вот и сейчас она миленько залилась краской. «Зная, что я желанна, а не только носитель серого вещества в пространстве между ушей, знаешь, мне как-то даже спокойнее стало, нет опасения, что все рассыпется, как карточный домик, что это просто сон». Они какое-то время молча лежали, с интересом рассматривая друг друга, тишина не мешала и не была лишней, даже более того, была уместной. Поэтому, когда по лбу подруги сложились задумчивые морщинки, Гарри их заметил, а зная, что подобное бывает у нее только в момент обдумывания чего-то сложного, непонятного или неприятного, поинтересовался. «Тебя что-то тревожит, папа и мама?» кивнула подруга. «Я ведь теперь могу бывать у них достаточно часто, например, заглянуть на обед в выходные. Ну и подглядываю понемногу за мыслями в их головах на предмет того, как взрослые искушенные партнеры общаются наедине. И как?» – заинтересовался Поттер. «Разнообразно. Я не о том хотела рассказать. В смысле, все это мы с тобой, конечно, пройдем на практике. Однако там есть и еще одна для обоих мысль, которая именно у них неоткуда взяться». Она серьезно посмотрела на парня. «Уверенность в том, что я обязательно должна окончить Хогвартс. Не понял. Они ведь понимают, что магия – довольно опасный дар. Если не научить детей правильно им пользоваться, они могут такого натворить. Юных колдунов и колдуней, пока у них не отыграют гормоны и не перекипит в крови бурное детство, нужно держать в заперти и под присмотром. Рассудительный тон знакомого с проблемой человека расставил все точки. А каникулы, возразила Гринджер, каждый год целых 2 месяца без волшебства. Как раз тренировка сдерживаться в моменты, когда колдовать неуместно. Логично, согласилась девушка, но совершенно излишне в отношении моих папы и мамы. Я про то, что это отношение у них не от себя, не из собственного понимания ситуации, а нахлобучено на все остальное. Со стороны. На этом месте сердце юноши споткнулось. Ты отличила привнесенное убеждение от настоящего, возникшего в результате собственных размышлений. Удивился Гарри. Неуверенно, покачала головой его Гермиона, замявшись. Но мне так кажется. Понимаешь, копание в чужих головах – непростое дело. Это у тебя была сложная и обширная практика, а мне куда труднее. Если бы я не знала так хорошо своих родителей, наверное, ничего бы не заподозрила. Потому что само это положение верно, однако расположено не там. Оно доминирует, в то время, как папа обычно принимает во внимание широкий ряд моментов, не отдавая предпочтения какому-либо одному, пока все не переберет и не взвесит. Ребята призадумались и в молчании стали неторопливо одеваться. На следующий день во время урока зелий, призадумавшийся Гарри неосторожно поднял глаза от разделочной доски и встретился взглядом с преподавателем. Не почувствовать проникновения к себе в голову он не мог и среагировал рефлекторно, не сдерживаясь и моментально, благо палочка лежала на столе, от его противопрофессора швырнула через половину класса и так приложила о кафедру, что транспортировать пострадавшего в больничное крыло пришлось на наколдованных носилках. «Надо быть сдержаннее», сообразил парнишка, и держать на поводке свой поствоенный синдром, а то из Дамблдора этак вообще можно будет дух вышибить. Старенький ведь дедушка. Собственно, эпилог. Чего-то особенно примечательного до самого конца второго курса больше не происходило. Ну, не считать же серьезными затруднениями обычные злобные придирки Снипа, который после эксцесса стал еще больше исходить желчью и плеваться в сторону Гарри ядом, или считаться с самоуверенной билибердой в исполнении постоянно раздражающего своими наглыми заявлениями Локхарта. Гермиона сильно расстроилась после того, как вдосталь вкусила его бахвальство и нарциссизма и удостоверилась в полнейшей никчемности этого человека. Даже просмотрела кое-какую специальную литературу в библиотеке, подтвердившую его полнейшую профнепригодность, и вторично допросила Гарри о подвигах этого далеко не профессора в прошлой реальности. Чувство справедливости в ней так и горело неугасимым пламенем и настоятельно требовало активных действий по принятию мер к возмездию и наказанию, что особенно усилилось после Дня всех влюбленных, устроенного этим хлыщом словно назло ей, серьезно относящейся к затронутой тематике девушки. А оскорбленная в лучших чувствах девушка – это, как известно, половина стихийного бедствия. Но самим выводить Локхарта на чистую воду было как-то не с руки. Обмозговав ситуацию и прикинув варианты, парочка решила, что кредо истинных последователей Слизерина им как-то ближе. Поэтому, после недолгого обдумывания проблемы, ребята просто написали объемную, очень объемную, постарались оба, анонимку Рити Скитер. Вот уж кто точно не пройдет мимо жареных фактов и грандиозного скандала. Доставку подробного письма, дабы избежать любого следа, поручили одной из многочисленных школьных сов. Удивительно, но первая статья, из целой серии разгромных опусов, увидела свет только под конец учебного года, за месяц до начала экзаменов, когда Гарри уже подумывал без лишних затей пристукнуть надоеду. Но для задержки были весьма уважительные причины. Как оказалось, Скитер удосужилась провести целое самостоятельное расследование, о чем не забывала напоминать в каждой новой статье, и только потом принялась за обличение и разгром. В них она рвала и метала, правда, досталось не только Локхарту, но и Аврорату, за их слепоту, и руководству школы, которое удосужилось нанять для детей такого специалиста, но лес рубит, щепки летят, ничего не поделаешь. Из-за скандальных статей взмыленные Авроры, в ушах которых еще звучали весьма громкие и местами нецензурные директивы начальства, заявились прямо в Хогвартс, в большой зал, где и задержали находящегося в полнейшей прострации героя пера и палочки. Просто, быстро и четко, как группа спецназа. Вы арестованы по обвинению, и клиента уводит. Бедняга только разок успел чирикнуть о произволе и праве на адвоката, после чего был упакован плотнее, чем гусеница в кокон, и вынесен из зала. Сбивчивые речи выпавшего в осадок директора также пропали в туне. Наслаждавшиеся представлением анонимы еле удержались, чтобы не сделать ручкой на прощание. Вот уж школьники смогли от души почесать свои языки. Как же, такое событие. Третий же год обучения выдался совершенно спокойным и тихим, чему дети были только рады. Гарри по учебникам осиливал предметы общеобразовательной школы, сдавая тесты по мере готовности. Вместе с подругой с удовольствием ковырялся в сокровищнице знаний, библиотеке, углубляя и расширяя горизонты собственных познаний в магии, после чего мальчик и девочка отрабатывали раскопанное на практике, совершенствуясь в колдовстве. Цели ребята намечали, пользуясь воспоминаниями Поттера о самых разных событиях, произошедших в его присутствии или при участии. В неисчерпаемом на разнообразные старинные волшебные вещицы доме Блэков нашелся омут памяти, научились извлекать воспоминания. Эпизоды с неполным превращением Виктора Крама в акулу и полным с Локхарна в кресло подсказали, что им может пригодиться подобное умение. Освоили трансформацию самих себя и в мебель, и в деревья, и в разную живность по собственному выбору, изрядно неуклюжую, правда. Переход с двух ног на четыре лапы – это все-таки неудобно. А вот от настоящей анимаги, как бы это ни рекламировал Сириус, решили отказаться, фиксация на единственном варианте животного, да еще и не по собственному выбору, а в силу некой непонятной предрасположенности, ребят не устраивала. Гарри с тревогой ждал четвертого курса с чемпионатом мира по квиддичу, появлением Барти Крауча-младшего и турниром трех волшебников. Незадолго до летних каникул он убедился, что ручная крыса Рона по-прежнему благоденствует, Поттер изредка угощал ее тем, что прихватывал со школьных трапез, то есть поддерживал с Петтигрю приятельские отношения, выказывая животинке дружелюбие. А тут пронзительное письмо крестного, в котором тот сообщил, что его супруга решила ограничиться двумя детьми и ни в какую не поддается на уговоры. Понять-то Литу было легко, детки, это довольно хлопотно, а уж погодки, так что в ближайшие годы точно ни-ни. Поэтому Гарри понизил планку, обещанную Сириусу в качестве обязательной для свершения мести над предателем Питером Петтигрю. То есть с трех отпрысков до двух, нельзя же принуждать женщину, если она не хочет, еще сбежит, где потом вторую такую найдешь. В общем, в поезде, везущем детей на каникулы, крысу он подменил на похожую, которой заранее ампутировал палец. Молодой и здоровый экземпляр под иллюзией облезлости, да еще и приученный к рукам и обитанию в кармане, никаких подозрений у Рона не вызвал. Настоящая же короста, после петрификуса, была помещена в качестве на зачарованную клетку, упрятанную в карман с наложенными на него чарами незримого расширения. Идея такой доработки одежды пришла в голову Поттера при воспоминаниях о карманах Хагрида, в которых находилось место и торту, и сове, и еще целой куче всякой разной мелочевки. В общем-то, даже и придумывать особо ничего не приходилось, достаточно было вспоминать то, что видел когда-то, и хорошенько обдумывать. Скажем, колдовство лесника зонтиком со спрятанными в нем обломками волшебной палочки только казалось неуклюжим. Добиться от сломанного инструмента хоть какого-то результата – уже подвиг. На самом деле хранитель лесов и ключей неплохо решал все свои проблемы. Полвека опыта, как-никак. Да, как оказалось, многие волшебники не слишком выпячивали на всеобщее обозрение умения или состоятельность. Кто бы мог подумать, что неуклюжий и косноязычный полувеликан без особого труда собирает в лесу волосы единорога. Да и я-то кромантула, если подумать, ему вполне доступен. Так что на этом посту можно было вполне себя обеспечивать и без жалования. Особенно, имея столь обширные познания о растущем, бегающем и ползающем. И, конечно, о сохранении своей тушки в целости при контакте со всем этим. Так вот, крысу Гарри доставил на Гримма, едва доехал до дома Дурслей, откуда сразу аппарировал. Сириус обрадовался животинке, словно родной. Невзаимно, правда, судя по выпученным глазкам и резко сидеющей шерсти грызуна, но кого это волновало? Уж точно не лунатика, который выглядел не менее одухотворенным. Они отнесли дорогого гостя в подвал, где и заводили после короткого разговора за жизнь и смерть, без лишних глаз или торжественности, после чего ушли в непродолжительный, всего-то два дня, запой, из которого вышли в состоянии негабаритной мебели бледно-зеленого оттенка. По этой причине, как косвенно виноватому и просто неравнодушному, Поттеру пришлось помогать Талите и Кричеру с малышами, Альтаиром и Диадемой. Оказывается, так называется одна из звезд в созвездии Волосы Вероники. Имя мне папа дал. Он увлекался наблюдением за небесными телами, хотя работал автослесарем. А я с его подачи еще в Хогвартсе заболел астрономией, рассказывала Талита, показывая, как правильно держать малышей. По мере изучения все больше и больше интересовалась астрофизикой. Поскольку выросла в нормальном мире, а не в волшебном, то после сдачи ЗОВ вернулась в школу и подналегла на учебу. Конечно, поначалу пришлось трудновато, много наверстывать надо было, но я справилась. Магия, применяемая в быту, освобождает кучу времени. А уж как родители были рады. Она улыбнулась. У меня неплохо шла математика, мне она всегда легко давалась и вообще привлекала, а вот с историей до слез дело доходило. Все даты вызывали аналогию с гоблинскими восстаниями, а вместо Кромвеля или Робеспьера на ум приходили Хрык Косматый или Грыз Яростный. Юноша сочувственно покивал. Что такое лекции по истории в школе чародейства и волшебства и с чем их едят, точнее, насколько они неперевариваемы, он знал не понаслышке. Зато сейчас работаю в отличной обсерватории в компании с авторитетными учеными, используя магию только для быстроты перемещения и создания бытовых удобств. А тут еще и очередной космический телескоп недавно вывели на орбиту, масса новых сведений, о которых раньше и мечтать было невозможно. Воодушевленно рассказывала женщина, нянчись с дочкой. Это с которым всякие неполадки, припомнил Гарри самые запоминающиеся высказывания на новостных каналах. Так дело-то новое, как тут без накладок, улыбнулась миссис Блэк. Кроме того, даже с некоторыми несовершенствами телескопа, поток сведения Вселенной неизмеримо расширился. Ума не приложу, как бы я успевала еще и работать, если бы не Кричер. То есть, ты, дочь нормальных людей, почесал в затылке парень, как и моя мама, и как Гермиона. Так и есть, женщина утвердительно кивнула, а потом, кинув на Гарри подозрительный взгляд, добавила. Кстати, а почему ты сегодня без нее? Не поссорились, а то раньше поодиночке и не заглядывали. Миссис Гринджер попросила посидеть с сестренкой, сверстницей вашего старшенького, вздохнул скучающий по подруге Гарри, железобетонно обосновав это тем, что, если дочка желает троих, пусть для начала с одним ребенком справится. Так что нынче родительские курсы проходят у нас обоих, хоть и порознь, хмыкнул он. У вас с этой девочкой все настолько серьезно? Приподняла бровь Талита. Очень. Подтвердил подросток. Одна беда, никак не выберем будущую специальность, то есть не одну для двоих, а каждый сам по себе. Ей вообще без разницы, чем заниматься, во всем будет лучший, а самой нравятся чары и зелья, здесь он горестно вздохнул. Зато у меня любое дело идет со скрипом и скрежетом, семь потов сойдет, пока превозмогу, но уж когда осилю, то любому тупице, даже самому рассеянному или ленивому все, что знаю, могу втолковать. Уверен, что хорошо объясняешь, уточнила молодая женщина. Полностью, подтвердил парень, убедился на множестве примеров. Может быть, тогда тебе подумать о педагогической стезе, только не в волшебном мире, а в нашем обычном. Здесь, среди нормальных людей, чувствуется динамика, развитие, прогресс вместо замшелого надоевшего всем статута о секретности. Статута? А он тут с какого боку? Не понял Гарри. Не сбоку, а прямо в лоб. Ведь самое крупное учреждение магов – это их министерство. Если не отвлекаться на мелочи, вся его деятельность посвящена сокрытию не такого уж большого волшебного мирка от остального мира. Удержать под контролем волшебных существ, окоротить хулиганствующих мажорчиков, развлекающихся заколдовыванием предметов обихода ни в чем не повинных маглов, устранить последствия спонтанных выбросов подрастающих волшебников – таковы основные решаемые этой организацией задачи. А все остальное, обычная борьба амбиций или следование зову алчности, улыбнулась Талита, укладывая дочурку в кроватку. Получается, главная цель волшебников – спрятаться от всех остальных, внезапно прозрел Гарри. Если обобщать, не беря отдельно взятого мага или ведьму, то выходит так. А разве вы с Гермионой этого не обсуждали? Она ведь большая умница. Хотя, вы пока чересчур маленькие. Женщина не удержалась, и взлохматила и без того взъерошенную голову парня, не обращая внимания на его фырканье. Да и сказка, в которую вы попали, не может не нравиться детям. Мне тоже было очень интересно в Хогвартсе первые годы, волшебница задумалась, первые два, а потом стало скучно от понимания, что обретаемое вместе с изучением магии могущество не для чего, кроме обеспечения личного комфорта, применить невозможно. Так с этим и в обычном мире, и без магии дела обстоят с каждым годом все лучше. Народ даже жиреет из-за малоподвижного образа жизни, отчего все большую популярность завоевывают экстремальные виды спорта. А сколько чудесного выясняется о природе, как стремительно совершенствуются технологии. Ну и науки изучают столь тонкие процессы, что начинают обгонять достижения волшебников. Вон, даже генам грозятся со дня на день расшифровать. Куда уж тут зельем определения родства или магии семейных гобеленов. У тебя очень интересный взгляд на жизнь, Талита, искренне восхитился Гарри. Неудивительно, что рядом с тобой крестный просто на глазах ожил. Он ведь увлекся реставрацией ретроавтомобилей, репарой ему в помощь, улыбнулась женщина. Нашел, наконец, достойное применение и для своей обожаемой магии, и для бесконечных запасов энергии. Хотя вообще он начинал с восстановления старинных мотоциклов, а уж потом друзья увлекли и ремонтом древних самобеглых колясок, к которым запчасти перестали выпускать задолго до его рождения. А если надоест и снова потянет куролесить, подскажу ненавязчиво другое занятие, пожала плечами домашняя интриганка. Ему вроде рок нравится, вот пущай и музицирует с приятелями. Если в магической Британии появятся свои Битлз, я только за. Околдомедицина тебя не интересовала? Гарри вспомнил, как Сириус описал знакомство со своей будущей супругой, которая тогда предстала перед ним в образе честнопрактикующего целителя. Только в пределах лечения мелких травм и простуд, махнула рукой женщина. Еще шину наложить могу. А, да, и жгут на шею. И цветущая женщина заливисто рассмеялась. Да, и на что только не пойдут женщины, ради того, чтобы заполучить свободного мужчину. Даже представить трудно. Вон, для знакомства Талиты с Сириусом Андромеда целое представление разыграла. Думал улыбающийся Поттер. Нет, детали выпытывать точно не стану, хоть и любопытно. Тем более, что крестный уже давно не сердится на этих коварных ведьм. Да и зачем ему сердиться, если все у них сложилось так прекрасно. Лето для Гарри выдалось тревожным, он отлично помнил, что первое появление Барти Крауча-младшего состоялось под мантией-невидимкой в министерской ложе на чемпионате мира по квиддичу. По всем прикидкам, никаких действий, способных это отменить, со стороны Поттера предпринято не было. Лучше вообще этот вопрос закрыть раз и навсегда. Краучу, может, и все равно, а я не собираюсь ждать, когда у этого психопата появится шанс вырваться из-под опеки. Он уже борется с папочкиным империя, сам говорил на допросе в прошлой моей жизни. А еще интересовал вопрос о том, состоится ли выступление пожирателей после окончания финального матча. Логика подсказывала, что если Питтигрю не отыскал дух Волдеморта и не начал возрождать того, поселив в гомункулуса, то метки на руках сторонников темного лорда не должны их побеспокоить и побудить к демонстрации активности. То есть ночь в палаточном лагере должна была пройти мирно. Значит, можно брать на игру и Гермиону, не опасаясь подвергнуть ее опасности. Хотя, червячок сомнений в душе шевелился. Тем не менее, на то, чтобы предупредить и удержать от вероятного опрометчивого шага Люциуса, Гарри не решился, боялся вызвать последствия, предугадать которые не мог. Поттера несколько мучила совесть, но он все же поставил энную сумму на результаты матча. А что не поставить, если железно знаешь его результат? Успокоил свою совесть тем, что ему скоро предстоит семейная жизнь, а это, штука затратная, лишними деньги никак не будут. Сириус на этот матч не собирался, двое малышей в доме, и Талита бы его не отпустила. После его загула с Римусом, она чуток осерчала, и устроила проштрафившемуся муженьку воспитательный процесс, частью наказания которого и было соблюдение некоего составленного супругой расписания. Подробности Сириус крестнику не захотел открывать, только о чудо. Покраснел малость. Поэтому события развивались привычным порядком. Артуру Уизли удалось приобрести билеты в министерскую ложу. Если кто не понял, билеты эти были выделены для публичной демонстрации единения избранного и министра магии. Причем, мальчик, который выжил, находился в окружении друзей, что, кто бы сомневался, было отмечено прессой. Разумеется, Гарри охотно позировал фотографом, улыбаясь Фаджу, но внимательно, с применением всего накопленного опыта, осматриваясь при этом с верхней точки сектора трибуны. Эльфийку Винки Поттер заметил сразу, как и в прошлый раз, сидящий на краю пустующего сиденья. Вот на это место он от всей души, аж чуть публично не опозорился, и нашептал, мысленно дорисовав силуэт скрытого мантией невидимкой взрослого. чтоб тебя разорвало. Разумеется, уже после завершения матча, дабы не портить собравшемуся народу отдых. Сработало знатно, только брызги полетели. Домовушку даже контузило, зато личность неизвестного установить не удалось. Почему-то все решили, что это был старший Крауч, лопнувший по неизвестной причине. К удивлению присутствующих, этот самый Крауч вскоре нашелся весь из себя потерянный и огорченный. Отругал пришедшую в сознание домовушку за то, что та усадила на его место кого-то неизвестного, и публично прогнал, продемонстрировав непреклонное следование принципам чистокровных. Гарри Мерлинов Поттер, прошипела Гермиона на ухо своему приятелю, едва Артур Уизли закончил волшебной палочкой очищать ее от кровавых ошметков. «Ты сегодня же расскажешь мне решительно все о произошедшем». Рассказать пришлось действительно все, что касалось этой ситуации, потому что подруга практически уволокла друга со стадиона, только предупредила Уизли о их возвращении домой и нашла первое подходящее уединенное местечко для аппараций, и заперлась с ним в той самой комнате на Гримма, которую Сириус всегда держал наготове для крестника. Просторное помещение с толстыми стенами и крепкой дверью, запирающее заклинание, на которую наложила самая умная ведьма столетия с пронизывающим прокурорским взглядом. Нежные пальчики цепко ухватили юношу за самое ценное, точнее, попытались. После грозного рыка руки и пары слов о границах поведения, брызжущая адреналином, подруга решила все-таки поумерить экспрессию. Но задавать правильные вопросы Гермиона умеет и мысли подсчитывает так, что только держись. То есть Винки безвинно пострадала исключительно для того, чтобы на ее хозяина не упала даже тень подозрения, подвел черту Гарри. В прошлом варианте моей жизни это тоже произошло и по той же причине, но вдобавок в течение года умерли оба Крауча, и отец, и сын. Причем сынок папашу и убил, да и домовушка, похоже, спилась от горя. Как-то я за ее судьбой не проследил, но бражничала она, не просыхая. А сейчас мы можем попытаться выручить ее из беды. Хорошая мысль, кивнула все еще сердитая девушка. У ней сердце перебой дало, когда увидела любимого всего в крови, а он, оказывается, просто снова влез в авантюру, не предупредив ее. Но вот только как мы ее найдем, уточнил юноша. Попросим помощи у Добби, он, парень отзывчивый. Попробуем позвать и попросим пригласить ее в гости. Но ведь ты ему не хозяин, и я не хозяйка, тормознула Гермиона. Хм, в таком случае, не расскажет ли мне самая умная ведьма столетия, для чего она угощала волшебное существо превосходным собственноручно приготовленным какао? Не хочу обидеть, но в твоих глазах было такое мельтешение мыслей, что только на гостеприимство подумать было сложно. Выложил свои подозрения Гарри. Девушка замялась. Понимаешь, в старинных сказках из Восточной Европы упоминаются тамошние домовые, которые любят получать угощения от обитателей жилищ, за которыми присматривают. И в наших легендах упоминаются брауни, которые также ценят подношения от хозяев домов, о которых заботятся. И как Добби отозвался о какао, лукаво продолжил непризнанный, вернее, не признавшийся, слизеринец. Одобрительно, даже растрогался, вспомнила девушка, улыбаясь всплывшим в голове воспоминанием. «Погоди, ты хочешь сказать?» Парень, улыбнувшись, кивнул. «А еще, в отличие от большинства своих соплеменников, он ценит свободу, зато нуждается в общении. Он такой же человек, как и мы с тобой, просто родился эльфом». Гермиона покопалась в сумке, добыла оттуда баночку с сухой смесью и обратилась в пространство. «Добби, выпьешь с нами горячего шоколада?» «С удовольствием, Гринджи Гарри Поттера сэра». Паренек приветливо поздоровался с появившимся словно ниоткуда эльфом, усадил рядом с собой и, поглядывая, как подруга готовит напиток, принялся за расспросы о последних событиях на кухне Хогвартса. А потом, уже прихлебывая из чашки, и сам поведал о чудовищной несправедливости, постигшей Винки буквально на его глазах. «Гарри, может, хоть ты мне объяснишь, как это так получилось, что Винки стала называть меня хозяйкой?» Недоуменно спросила Гермиона, выходя из ванной комнаты, где принимала душ и переодевалась в пижаму, когда после долгого общения, на протяжении которого обиженные эльфийки доказывали, насколько незаслуженно ее обидели, оба домовика были отправлены в Хогвартс. «Так уж эти существа устроены», — развел руками Поттер. «Мысли и чувства у них такие же, как и у нас, сильные и самые разные. Но поверх этого каким-то невероятным образом нахлобучено трудолюбие и верность семье, к которой малыши себя невольно причисляют. Если волшебники, которым они служат, не ценят их и обижают, В их светлых душах и верных сердцах возникает буря противоречий, накладывающая на поведение отпечаток неадекватности. А волшебники в силу привычки к собственной исключительности часто проявляют высокомерие или срывают раздражение на зависимых от них существах. В результате о домовиках складывается впечатление как о созданиях нервных, склонных к необдуманным поступкам и неспособных к самостоятельности. Я это сообразил довольно поздно, когда в той, прошлой жизни, Добби погиб, спасая нас. Он мечтал о самой обычной дружбе и вел себя, как преданный слуга. Это сочетание для него естественно. А Винке требовалось сочувствие, сопереживание, участие, поэтому она за прошедший разговор и успела к тебе привязаться. Ведь вы обе искренне оплакивали ее незавидную участь. «Все равно чувствую себя поработительницей», — нахмурилась Гермиона. «Ожидаемо», — ухмыльнулся Гарри. «В прошлом варианте бытия ты как раз на четвертом курсе основала гражданскую ассоциацию восстановления независимости эльфов. Правда, вскоре сообразила, что тут не все так просто и свернула деятельность. Опять ты меня заранее подготовил, чтобы удержать от ошибки», — притулилась к бочку сидящего на постели друга девушка. «И у Добби, и у Винки приоритет подчинения нахлобучен прямиком на весь мотивационный комплекс сознания. Точно так же, как у моих родителей напялена установка отпускать меня в Хогвартс. У домовиков этот приоритет врожденный», — уточнил Гарри. «Его удаление может все перепутать в их головах. А твоих папу и маму мы сознательно решили не избавлять от этой закладки, поскольку она совершенно не влияет на их поведение. Ну и я после несдержанности с Фрэнком и Алисой Лонгботтомами как-то уж очень нерешительным стал в этом деле. Этак ведь запросто можно уверовать в собственное всемогущество и наломать дров». Гермиона мурлыкнула и повалила товарища в койку. «Хватит разговоры разговаривать. Я и без твоей болтовни знаю, какой ты умный и осторожный, но сейчас утомленная девушка нуждается в полноценном глубоком сне безо всяких юношеских глупостей. Не жалеешь, что не осталось на послематчевую грандиозную гулянку?» — поинтересовался Гарри, сдвигаясь на свою часть постели. «Ни капельки. Я ведь не очень люблю эту игру. Это же не простые полеты на метле ради ощущения свободы, а...» Гермиона не стала заканчивать фразу, лишь помахала в воздухе рукой, мол, «ты и так знаешь мое отношение к этой дурацкой игре. Я пошла на чемпионат только ради тебя», — закончила она, затягивая парня под одеяло и заключая его в кольцо рук, — «так он точно от нее не сбежит». За завтраком Талита с интересом поглядывала на то, как Гермиона кормит кашей годовалого Альтаира, сидящего на высоком стульчике. Мальчуган пытался завладеть ложкой и проявлял в этом завидную настойчивость, ручонка у него была очень хваткая. Борьба развернулась нешуточная и оказалась в центре внимания присутствующих. Самым трагическим эпизодом было попадание липкой размазни на щеку подруги в момент, когда та на секунду отвлеклась, потянувшись за салфеткой. «Гарри изложил мне твое отношение к статуту о секретности», — без особых заездов обратилась к хозяйке мисс Грингер, едва сдала напотчеванного сынулю на руки папе Сириусу. «Я долго думала, сравнивая историю магии обычную, которая написана для нормальных людей, и вынуждена с тобой согласиться, принятие статута поразительно коррелирует с одним из наиболее трагических эпизодов охоты на ведьм, то есть волшебники не выдержали конкуренции с людьми и были вынуждены спрятаться. Но только не могу понять, почему это произошло. Сейчас наука сама похожа на настоящее волшебство, но тогда, как могущественные колдуны, способные демонстрировать чудеса или прошивать в мозги беззащитных маглов достаточно сложные поведенческие программы, настолько бездарно слились, не сумев ничего противопоставить людям без особых способностей? Я тоже этого не поняла», — улыбнулась Тали. «Сообразила только, что достижение нынешнего уровня скрытности далось магам не сразу. Легенды о разных чудовищах то и дело возникали и отмечались в литературе большого мира, значит, волшебные существа иногда вырывались из-под контроля и успевали натворить беды. Про оборотней, вампиров и драконов немало написано в литературе нормального человечества. Да так, что только диву даешься, насколько точными иногда бывают описания. Или, наоборот, сколько фантазии и выдумки проявили досужие сочинители. Интересно», — воскликнула мисс Грингер, — «а ведь действительно, достаточно было просто задуматься. Мы же читали одни и те же книги. Но это понимание не дает ответа на вопрос о сливе волшебниками руководящих позиций в мире», — вернул разговор к основной теме Гарри. «А, между прочим, Это было одним из основных положений в идеологической программе Волдеморта. Он увлекал своих сподвижников идеей установить власть над всем миром и сознательно запугивал маглов, посылая пожирателей устраивать нападения или катастрофы, натаскивая своих мясников, а силы министерства с ног сбивались, маскируя их под стихийные бедствия. Тогда, когда это происходило, то выглядело бредом сумасшедшего, с моей точки зрения, с моей тоже, согласилась Тали, и с моей, кивнул Сириус, а Гарри сообразил, что супруги Блэк могут помнить только первую магическую войну, даже не имея никакого представления о второй, тем более, что о ней он не рассказывал даже Гермионе, как и о некоторых моментах, связанных с предстоящим турниром трех волшебников. Четвертый курс начался ожидаемо, квиддича в этом году не будет, зато состоятся международные состязания учеников выпускных курсов трех европейских школ. Мысль о том, что его могут подставить, подстроив так, что он опять окажется четвертым избранником, Гарри не волновала. В крайнем случае, он со всем этим справится и даже в случае, если произойдет невероятное и некто неведомый попытается возродить Волдеморта с использованием его крови, уверенно вступит в схватку. Однако, при жеребьевке кубок огня выбросил ровно три клочка пергамента со знакомыми именами. На искренний облегченный вздох парочки, к счастью, никто не обратил внимания. Поттер и Гринджер спокойно учились, только предупредить Седрика про драконов Гарри не забыл, и больше не вмешивался. На святочном балу был с Гермионой, они славно повеселились и, наконец-то, дали понять окружающим, что являются парой. В конце-то концов, секреты вечно не хранятся, да и догадавшихся об их приязни друг к другу и без того было много. Гермиона частенько общалась с Джинни и очень расхвалила несомненные достоинства Дина Томаса, в его жилах, несомненно, текла африканская кровь, что обещало интересные моменты при тесном общении. Да еще этот парень привлекал отсутствием родни среди волшебников, что исключало кровосмешение, дети от него обещали быть неслабыми магами. Так потихоньку методом ползучей экспансии при доверительных беседах Гермиона избавилась от самой опасной из конкуренток в борьбе за избранного, что не могло не радовать последнего. Зная будущий характер застенчивой крошки, можно было с уверенностью сказать, баталия развернулась бы не на жизнь, а на смерть. И зачем, спрашивается, ему такая головная боль? Невилл учился хорошо, а по отдельным предметам, превосходно. Рон держался на одну дырочку ниже, нередко скатываясь до оценки удовлетворительно. Так что и этот год не принес неприятностей, если не считать победы в турнире Виктора Крама. Кстати, болгарин и в этот раз подбивал клинья к Гермионе, но после первой же попытки был представлен Гарри Поттеру, на которого подруга посмотрела ну очень лучисто, в то время как самый известный ловец удостоился лишь вежливого сдержанного взгляда. То есть мисс Гринджер отшила юношу красиво и не обидно. Финал эпилога. «Здравствуйте, мисс Сискову», — ответил класс на приветствие учительницы. Судя по тому, насколько слаженно прозвучали слова вежливости, дети к порядку приучены. Начиная с сегодняшнего дня занятия естественно-научного направления у вас будет проводить мистер Поттер. Он прибыл к нам на стажировку и останется здесь до конца учебного года, представила вошедшего вместе с ней мужчину немолодая строго одетая преподавательница. Желаю успеха, и вышла, оставив на растерзание недорослям эстетично растрепанного брюнета в строгом костюме. Эстетично, в основном стараниями супруги, уставшей бороться с беспорядком на голове благоверного и выбравшей путь не можешь победить, возглавь. Старая метелка туго знает свое дело, оценил Гарри конкретность и весомость действий опытного педагога, а сам окинул взглядом класс, взрывной возраст, тот самый, когда у всех деток один знак зодиака, обезьяна с гранатой. Что ж, доброго дня всем. Для начала хотелось бы узнать, какие науки вы считаете естественными, не начиная процедуры знакомства. Сразу взял быка за рога стажер-учитель. Хотелось бы узнать, как вы относитесь к магии. В пику учителю прозвучал голос из-за не самой дальней парты. В спросившем Поттер мгновенно узнал старшего сына своего крестного. Паршивец Эльтаир обожал подкалывать и ставить людей в неловкое положение. Это у него наследственное. Хорошо отношусь, лучезарно улыбнулся начинающий педагог, также не привыкший лезть за словом в карман. Только вот какая беда, магия как раз и занимается, по большей части, отрицанием положений, на которых основаны науки, знакомиться с которыми нам с вами предстоит. Так что каждый может сразу решить, учиться ему пользоваться достижениями современной науки и техники, или заняться поиском способов нарушить законы природы, выявленные учеными. Ваш выбор, мистер Блэк. Ну, я тут, чтобы учиться. Мне так мама велела, сделал ангельское личико Скалькита там юродный братишка. А хорошо относитесь, это как, а вот так. Поттер взял со стола пульт и, нажимая кнопки, заставил плотные шторы занавесить окна, а лампы на потолке зажечься. Если через год вы, молодой человек, сумеете проделать то же самое без помощи электронного устройства, помахивая каким-нибудь прутиком, мы обязательно продолжим развитие столь интересующей вас темы. А сейчас, кто помнит заданный мною вопрос, тот самый, от которого столь настойчиво уводил нас мистер Блэк? Вы спрашивали про науки, которые считаются естественными, сэр, отозвалась девочка, сидящая у окна. А это география и химия, послышался голос из первого ряда. Гарри кивнул, ответивший, и обвел вопросительным взглядом аудиторию. История, она ведь тоже естественная, предположение донеслось слева. Рисование, музыка, танцы, физика, всполошилась девочка из первого ряда, вспомнив еще что-то из ранее знакомого. И биология, младшая сестренка Гермионы не во всем повторяет свой прототип, но памятью пользоваться умеет. Разве бывают неестественные науки? С некоторым запозданием удивился плотненький мальчуган в зеленой с серебряным орнаментом футболке. Так магия есть, или нет? Вдруг чуть не подпрыгнул сосед Эльтаира. А то вот он, палец показал на юного Блэка, считает, что есть, но доказывать отказывается. Я же шевелю ушами, невозмутимо ответил Альт, ухмыльнулся и выдал убийственный довод. А ты не шевелишь, значит, у меня есть магия, а у тебя ее нету. Железный аргумент, солидно кивнул учитель, чуть улыбаясь уголками губ. Юная мисс Грейнджер картинно закатила глаза, а остальные рассмеялись. Отвечаю по пунктам, властным тоном Гарри перехватил внимание детей. Самая неестественная наука – история, потому что вся она написана людьми. А вопрос о существовании магии каждый человек решает для себя индивидуально, потому что научно доказать ее наличие или отсутствие невозможно. То есть рисование тоже противоестественно, оно же все нарисовано, а не в лесу выросло, прозвучал голос от продольной стены. А танцы? Чуть не всхлипнула худышка с патриархального вида бантиками. Танцевать, это так естественно. Пожалуйста, успокойтесь, поспешил пригасить начавшееся волнение Поттер. Так уж сложилось, что к естественным наукам относят те, которые изучают то, как все вокруг нас устроено. Для нас это пока химия, физика, география, биология и язык их, математика. Ведь что может быть естественней, чем считать, дышать? Совершенно естественным голосом ответила незнакомая девочка из последнего ряда. Согласен, кивнул Гарри. Этим нам тоже придется заниматься по ходу дела. А теперь, негромкий хлопок в ладоши ознаменовал начало активного действия, пусть каждый возьмет в правую руку стаканчик с этого подноса, в левую, стаканчик со второго подноса, и вернется с ними на место. Сумеете донести, не расплескав? Дети, повинуясь жестам учителя, стали по очереди подходить, брать стаканы, на треть наполненные прозрачными жидкостями, и возвращаться. Преподаватель не спускал глаз с каждого и не напрасно, мгновенно приклеил к полу ногу, попытавшуюся поставить подножку девочки с бантиками. А когда та миновала опасное место, отклеил. Попробуйте на вкус содержимое правого сосуда. Это раствор питьевой соды. Противно, оценил кто-то слева. Иногда используется в лекарствах, согласным голосом отозвался учитель. И при стрепне. А теперь попробуйте то, что слева. Кисленько, прозвучало сразу несколько голосов. Слабый раствор соляной кислоты. Мне по секрету рассказывали, будто она вырабатывается желудком для лучшего пищеварения. Не слишком уверенно сознался Гарри. А теперь давайте сольем эти растворы вместе. Ой, стаканчик стал теплее. И у меня. Раздались многочисленные голоса. Значит, вы все сделали правильно, прокомментировал учитель. Но ведь получившаяся смесь не стала горячей. Дети дружно замотали головами. Теперь попробуйте на вкус, что получилось. Соленое. Последовала череда удивленных докладов. Таким образом, только что на моих глазах все вы осуществили превращение двух веществ в одно, то есть химическую реакцию. Попробуем разобраться с тем, что вы натворили. Гарри написал на доске формулу и занялся ее разбором, указывая символы элементов на вывешенной здесь же периодической таблице. Да, вот так сразу и про натрий, и про хлор, и про водород с кислородом, пользуясь моментом, когда мелкие сконцентрировались на формуле, и влил в их разум порцию связанных в систему сведений. Он ограниченно, но целенаправленно одним действием ввел аудиторию в курс вопроса, до которого, согласно программе, добираются далеко не сразу. «Превращение одних веществ в другие изучает химия», — продолжил он рассказ. «Посвятим ей несколько минут. Опустите в стаканчик со смесью эти бумажки и скажите, изменили они свой цвет, или остались прежними. Буквально несколько действий, и дети, добавляя в смесь раствора из стаканчиков то с одного подноса, то с другого, разобрались с тем, как определять, щелочной раствор перед ними или кислотный. Потом толкли таблетки аскорбинки или растворяли лимонку, убеждаясь в том, что все это кислоты. Также исследовали и некоторые моющие средства, начальная скованность быстро прошла, а стремление похулиганить улетучилось, потому что было и без того интересно. Ребятишки опустошали стаканчики в раковину, наполняли водой из-под крана, подмешивали к ней всякой всячины, заранее приготовленной преподавателем, и проверяли на кислотность. До звонка успели довольно много выяснить такого, о чем раньше и понятия не имели. «Мистер Поттер». Женщина пыталась выглядеть строго, как и полагается, когда кого-то отчитываешь за проступок, но получалось это почему-то не очень. Возможно, из-за того, что у большинства людей, с которыми она беседовала до того, сложилось прямо противоположное мнение. «Ко мне поступил ряд заявлений от родителей учащихся тех классов, занятия в которых вы не ведете. Они настаивают на переводе их детей в коллектив, попавший в ваши неопытные руки. Да-да, безответственные и авантюристичные. Дать детям одну из широко известных сильных кислот, на мой взгляд, совершенно безответственно. Но концентрация была 3 капли на ведро», — воскликнул Гарри. «Я это оценила. Тем не менее, вы не потрудились сообщить ученикам о возможной опасности. Они пока не знакомы с такой категорией, как процентное содержание. Да и динамика действия пострадала бы. Отступать начинающий наставник юных умов не привык». Оппонентка устало вздохнула. «Очень печально, мистер Поттер, что артистичность вы цените выше, чем правило. А урок физики, когда вы взвешивали погружаемое в воду тело, одновременно измеряя объем вытесненной им воды, не мензуркой, прошу обратить внимание, а черпачками. Зато мер объема и веса дети усвоили твердо. Через урок мы обратим внимание на понятие масса. Понимаете, миссис Коул, они должны сначала заинтересоваться общей картиной и результатами собственных деяний, чтобы начать осознанно вникать в детали. Принять мир, как нечто связанное с законами природы, разобраться в которых – увлекательное дело. Как человек, многие годы проработавший с этой невыносимой массой лишенных тормозов созданий, я разделяю вашу точку зрения», — кивнула госпожа куратор. «Но существуют порядок и программа, и люди, контролирующие их выполнение. Не забывайте, даже если педагогический коллектив единодушно поддержит ваши художества, а проверяющие закроют на них глаза, то дети-то между собой общаются, слухи об интересных уроках уже расходятся, как круги по воде. Тот же раскоп стенки оврага, на котором вы продемонстрировали слоистость толщи земли. Кстати, кто его выкопал? Ученики. В тот день они оделись для песочницы, как я их и просил, а лопаты взяли у завхоза. Понимаете, почвоведение – непростая наука. Чувствовалось, что с каждым словом представитель нового поколения педагогов все больше увлекается. Детям полезно оценить воздействие климата на состав почв и вклад деятельности микроорганизмов в их формирование, и влияние растительности на плодородие. Иначе я не смогу в достаточной мере подготовить их к восприятию понятия биоциноз. Да неужели, биоциноз, обид шурф с целью продемонстрировать в натуре осадочные, метаморфические и основные породы вы тоже на этот учебный год запланировали? — ехидно улыбнулась пожилая учительница. «Бить шурф?» — не понял Гарри. «Зачем? Есть же готовые керны, извлеченные геологами при бурении исследовательских скважин». Миссис Коул на пару секунд потерялась после такого ответа. В ее практике крайне редки были случаи, когда подчиненный не просто не желал признавать свою вину, а вообще ее не понимал. Обычно проштрафившиеся хотя бы смущались. «Не понимаю, куда такая спешка?» — развела руками опытная учительница. «Вы из учеников что, вундеркиндов готовите?» — в некоторой степени изобразил смущение Поттер. «Вам ведь приходилось общаться с миссис Телитой Стоун, когда та была маленькой. Она училась в этой школе. Такое не забудешь. Ходячая неприятность, а не девочка». Мы все вздохнули с облегчением, когда она перевелась в какую-то закрытую школу и перестала здесь появляться. Позднее я встречала ее в городе, кажется, она рассталась с этими своими странностями и теперь производит хорошее впечатление. Рассказала, что защитила степень по космологии. Гарри понимающе кивнул. Он прекрасно знал, что это были за странности. Те самые, о которых не любит говорить напрямую, чтобы не показаться сумасшедшими, и характерно запинаются, стараясь подобрать слова. Я вожу с ней знакомство в силу тех самых странностей, о которых вы упомянули, а один из учеников, ее сын, дочка тоже у нас учится годом младше. Талита очень одобрительно отозвалась о стойкости и выдержке, с которыми вы отнеслись к ее ненормальностям. Поэтому каждый день доставляет своего сына в класс, который вы ведете. Ну и меня попросила за ним присмотреть. Более половины детей этой группы каждый день прибывают издалека, заметила пожилая учительница. Они тоже, со странностями, некоторые, кивнул Гарри. А для остальных появление подобного свойства вероятно в ближайшее время. Я стараюсь за ними присматривать, потому что вполне обладаю упомянутыми качествами и способен купировать последствия. Ответом были расширившиеся глаза бедной женщины, только теперь догадавшейся, что за спецкласс был недавно сформирован, кому это надо и насколько наивно было считать себя куратором этого безобразия. Тогда она запнулась, может быть, имеет смысл изолировать этих ненормальных от остальных, существуют же специальные школы для детей с разного рода отклонениями. Существуют, несколько грустным тоном подтвердил молодой человек, и это даже практиковалось на протяжении нескольких столетий и привело к образованию сообщества довольно опасных социопатов. К счастью, их малочисленность и неспособность встраиваться в современные социальные структуры обеспечивают относительно низкий уровень опасности для нормальных людей, жить среди которых способны вообще единицы из числа членов этой секты, наверное, это будет подходящим определением. И вы пытаетесь увеличить число этих способных жить нормально ненормальных, заинтересовав их наукой, предположила учительница. Думаю, такая модель приемлема, согласился Поттер. Может быть, свернем эту тему на сегодня? Мне очень непросто водить разговор вокруг да около. Пожалуй. Значит, завтра все уроки мои, зато послезавтра вы на целый день забираете класс на экскурсию. Поедем смотреть буровые керны и установку, которая их извлекает, улыбнулся Гарри. А против присоединения к нам ребят, желающих изучать естественные науки более активно, я нисколько не возражаю. Тем более, что это безусловно нормальные дети. Да уж, попытка изменить этот мир к лучшему обещает мне полную занятость на долгие-долгие годы, вздохнул Гарри, устраиваясь в уголке скромной гостиной их с Гермионой дома на окраине того самого городка, где он устроился на работу. Хорошее здесь место, чистый воздух, далеко от городской суеты, все вокруг заняты сельским хозяйством. Идиллия. Гермиона посмотрела на часики, на зев камина, и добавила. Гестия, Альт и Ди уже вернулись из школы и разошлись по домам. Сказали, что тебя вызвала классная и будет мучить. Расколола? Почти, кивнул Поттер. Слов про волшебство не прозвучало, но до сути вопроса она докопалась. Вернее, меня докопала. Может, ты ей все объяснишь? Как-то женщинам проще друг друга понять. Представляю, насколько трудно нормальной провинциальной учительнице принять в расчет то, что тут же, рядом, живут сверхмогущественные существа, да еще и нуждающиеся в сотрудничестве с ней, хмыкнула в ответ любимая отличница. Но, надеюсь, у меня получится. Я уже подготовила основные тезисы доклада. Ну да, куда ж мы без развернутой научной работы. Очень интересно, оживился Гарри, пересаживаясь поближе к супруге так, чтобы видеть разложенные перед ней на журнальном столике блокноты. Итак, приступила Гермиона. Парацельс, Агриппа и Птолемей, волшебники и реальные исторические личности. Мерлин и Моргана, волшебники и легендарные личности из преданий нормального мира. Признанные ученые или придворные маги. Это то, что проверяется по достоверным источникам. А данные о легендарных личностях содержатся в достоверных источниках, приподнял бровь Поттер. Ты прав, тряхнула гривой миссис Поттер. Касающиеся того периода документы в архивах волшебного мира не слишком убедительны, а до создания Министерства магии систематической документации вообще не велось, но кое-что подтверждается данными Макглов, хотя, датировки и косвенные. Пусть так, кивнул Гарри, извини, что сбил с мысли, имена волшебников не упоминаются среди знаменитых завоевателей или известных правителей, подвела свою речь прямиком к выводу Гермиона, единственный подозреваемый, Юлий Цезарь, да и того свои же сенаторы зарезали, то есть волшебники, в силу своего могущества, высокомерны, следовательно, не желают подчиняться кому бы то ни было, а те, кто не научился подчиняться, не способны и сколь-нибудь эффективно руководить, потому что они не организаторы, а повелеватели, могут запугать или наказать, но не способны направить. В точности, как Вальдемар из твоих рассказов о прошлом, увлек толпу обещанием доминирования волшебников над всеми остальными, повязал метко и понукал с особой жестокостью, за нежелание встраиваться в структуры, выстраиваемые управленцами, на магов и ополчилась церковь, она-то как раз и является важнейшим элементом приведения народных масс к некому общему настроению. Окажи колдуны организованное сопротивление, кто знает, чем бы все закончилось, но организация требует подчинения. Вот на этом положении маги и слились, потому что сами они сплошные анархисты, и запросили пощады, пообещав больше не отсвечивать, потому что достижение хорошо организованной инквизиции, весьма изобретательной в стремлении компенсировать отсутствие волшебной силы, оказались опустошительными для их ничем не сплоченных рядов. Уже позднее, когда понадобилось выполнять статут, пришлось создавать министерство, делить его на департаменты и вообще копировать приемы, применяемые нормальными людьми. Получилось это у волшебников довольно жалко, хотя и работает кое-как, исключительно по методу подобия. «То есть мы на правильном пути», – кивнул Гарри. «Если юных волшебников с самого начала адаптировать к жизни среди обычных людей, научить подчиняться общим правилам и не кичиться сверхспособностями, то из них очень даже могут получиться нормальные парни и девушки, крепкие здоровьем и долгие годами. Главное, чтобы мозги не защелкнулись от высокомерной чистокровщины». «Вот именно», – улыбнулась Гермиона. «Мне порой кажется, что на самом деле среди авторитетных правителей или прославленных военачальников прошлого волшебники были не так уж редки. Но это были люди не кичливые, не демонстрирующие своих истинных сил, а тихонько подколдовывающие с целью устранения конкурентов, ведь путь к вершине власти тернист. Поэтому их принадлежность к числу магов и не была зафиксирована. Гринджи Гарри Поттера сэра просила доложить, когда дети вернутся с прогулки», — сообщила появившаяся в дверях домовушка. «Они вернулись и моются в пруду с кувшинками, то есть, плюхаются, как считает Гарри Поттер, сэр». «Спасибо, Винки», — улыбнулась Гермиона. «Я сама займусь их вразумлением», — и взглянула на мужа, уже появившегося со стороны ванной с большими полотенцами в руках. Едва Поттеры ушли извлекать свое потомство из пруда, появился Добби и принялся накрывать стол к ужину.